святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава третья. Часть третья. Мужественный вождь Иуда Маккавей, возбуждая в своих воинах храбрость в битве с нападающим врагом, сказал: «Мужайтесь, укрепляйтесь к утру, возьмите оружие и запасы и покажите себя в бою неустрашимыми сынами силы, быв готовы противостать этим язычникам. Они думают нас самих и святыни нашу стереть с лица земли. Лучше нам пасть на поле бранном, нежели видеть и слышать жалобный крик и стоны нашего народа и поругание нашей святыни. Не робейте, мужайтесь, как угодно будет Творцу Небесному. Пусть так и сотворит Он с нами. Мы же, повинуясь благоволению Божию, станем грозно против врага, прочее предоставим Богу. Или Он захочет, чтобы мы побеждены были и пали на поле брани, или Ему угодно будет поразить наших врагов и даровать нам торжество победы. Какова будет Его воля на небе, пусть все так и произойдет». 1 Маккавеев 3, 58-60. Таким же образом говорил Иоав своему брату Авесе, приготовляясь к ужасному бою: «Будь мужествен, станем твердо за народ наш и за Господа Бога нашего, а Господь сделает то, что будет лучшим для нас, как Ему угодно». Второе царство 10-12. Весьма похвальное и славное дело иметь всегда и во всем мужественное или доблестное сердце, которое во всяком встречающемся человеку событии полагается на благоволение промысел Божий. Ибо случается часто и с мужами мудрыми, и с полководцами искусными в военном деле, и со святыми мужами, поступающим всегда и во всем благоразумно и доблестно, что и они в своих начинаниях иногда не достигают благополучного и приятного их окончания. Но такие мужи всякий неуспех свой приписывают неблаговолению Божию и считают самую безуспешность свою за весьма благополучное для себя событие, потому что благодаря неуспеху они не совершили Богу нежелательного дела. Все сказанное подтверждает Экклезиаст, говоря: «Я обратился и видел под солнцем, что для успешного бега недостаточно быть скорым, для успешной войны быть сильным, для приуготовления хлеба и пищи быть искусственным, для собирания богатства быть опытным и умным, для того, чтобы быть занимательным, приятным, недостаточно быть многосведущим, но все это зависит от времени и случая для всего этого». Экклезиаст 9.11. «Случаем или счастьем называет Экклезиаст то, что кажется нам, а не Богу, таковым. Неважно и неудивительно, что человек благоразумный ошибается иногда в своих пожеланиях. Мы же считаем это несчастьем и приписываем нашу неудачу какому-то злому року, злому духу. Но Фома Аквинат, делая удачный выбор, из книги Экклезиаста учит, что ничего не бывает и не случается иначе, как только по воле и предведению первой и высочайшая причина всех причин, то есть по воле вечного Бога. Действительно, бывают в мире явления, события, не подлежащие человеческому разуму, полезные или вредные в свое время. Божественная же сила, провидение промысел, предвечно знает о них и предвидит все обстоятельства их появления. Она приурочивает их к известным местам, временам, лицам и родам и приводит их в действие по своему премудрому плану и распоряжению для достижения определенных целей божественного мироуправления. Пути и действия которого для нас невидимы и непонятны средства, избранные Богом, пока цель его не достигнута. Тогда только, когда цель достигнута, мы можем уразуметь божественное попечение промысел его о нас и обо всем роде человеческом. Бог повторяет по временам такие неожиданные случаи или события, милостивые или же грозные для нас, смотря по образу нашей жизни, доброму или растленному и вконец погибельному, с тем, дабы напомнить нам, чтобы мы не приписывали всего себе самим, своей силе, своему разуму и заботливости о мирских своих делах, но обращали бы каждое внимание на свое внутреннее духовное усовершение и убедились бы до очевидности, что все бываемое во Вселенной совершается не иначе, как по благоволению или распоряжению воли Божией. Сообразно доброму или же лукавому, развратному поведению нашему, от качества которого зависит и наше блаженство, и наша погибель. У древних языческих народов счастье, фортуна, было в величайшем почитании. Они курили ему фимиам. Ныне же, пред светом Евангелия, что оно? Ничто иное, как гибельное заблуждение разума, исчадие ада. Свет благодати евангельской указал нам истинную причину нашего благополучия и наших действительных бедствий, то есть наших грехов, состоящих в нарушении заповедей Божиих и законов государственных и гражданских. Грех по природе своей есть ложь, и ничтожество, есть произведение отца лжи, обольстителя дьявола и несчастных, обольщаемых им людей. Иоанн 8:44. Все прочее, приятное и противное, благоденствие и злоденствие, происходит по провидению промыслу Божию для нашего вечного спасения. Всесвятейшая воля божественная подвигает все дела человеческие по образу колеса, неравномерно обращающегося, то поспешающего, то замедляющегося. И таким образом все события, неожиданные, внезапные, непостижимые и происходящие как бы по слепому случаю, направляет разумно к наилучшим целям. «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я делаю все это». Исаия 45:6-7. У древних язычников фортуна изображалась о двух лицах с двумя красками. С передней стороны статуя имела лицо белое и светлое, задней — черное и мрачное. Первое лицо было эмблемой благополучия, второе лицо представляло эмблему несчастья, бедствия, которое ниспосылала фортуна своим поклонникам, показываясь им в том или другом виде. Это детские выдумки и забавы, счастье и несчастье, не считая богатства, ниспосылаются Богом. Не излишне будет привести здесь и рассуждение Сенеки, который, объясняя встречающиеся незаслуженные бедствия одних людей и благополучие других, говорит: «Одни справедливо возмущаются и безмолвствуют, когда вспоминают злую кончину мужей добродетельных. Так Сократ принужден был своими врагами умереть в заключении, Рутилий — жить в изгнании. Помпей и Цицерон преклонили свои головы под меч своих воспитанников. Чего же каждый должен себе ожидать, видя добрых, которым за сделанное ими добро заплатили величайшим злом?» — спрашивает Сенека и на свой вопрос дает такой ответ. «Рассмотри и пойми хорошо то, как каждый из нас потерпел зло, то есть за что пострадал. Если потерпевшие мужественно страдали за правду, старайся сам подражать им. Если же они погибли за леность и по своему нерадению, то от них не было никому никакой пользы, следовательно, они были достойны лучшей участи и получат награду от Бога, от людей уважения и подражание их доблестям. Другие же своими поступками заслужили презрение у людей и удаление от Бога. Именно в этом же смысле выражается часто сожаление и скорбь в писаниях Иова, Давида, Иеремии и других пророков о злоключениях и безвременной смерти праведников и о незаслуженном благополучии всей жизни беззаконников, ленивых и нерадивых. Но здесь ни слепой случай, ни счастье ни при чем, то есть не имеют никакого значения, влияния, ибо все это совершается по предвидению Божию и Его промыслу для нашего исправления, чтобы показать на примерах исторических людей то, каких последствий должно ожидать от допущенных нами безумных беспорядков, поленности, небрежности и нерадению нашему, а также примеры последствий общего нравственного растления в семье, в обществе, государстве, наконец, вообще в мире, и тем побудить людей обратиться к Богу и позаботиться о нравственном своем оздоровлении. Часть четвертая. Некогда израильтяне, желая наказать своих же братьев Вениаминова колена за невыдачу ими виновных, учинивших изнасилование жене левита народному суду, решились идти войной против жителей города Гавы и для большей уверенности в успехе своего правого дела вопросили истинного Бога в Скинии, кого избрать вождем над войском. И сказал Господь: «Иуда, да будет вам вождем». Весь народ был очень доволен этим ответом, а потому легко было собрано огромное количество воинов. Будучи уверены в победе над вениамитами, начали войну, но были побеждены последними и, потеряв на поле сражения 22 тысячи убитыми, отступили с бесчестием. Однако не упали израильтяне духом, приготовившись молитвой и постом вторично, вопросили они Бога, выступить ли им опять против вениамитов, и получили вторичный ответ: «Идите против них и дайте сражение». При своем вступлении в бой вторично, по Божию повелению, надеялись они на помощь Божию и сражались мужественно, но опять потеряли поле сражения, на коем легло убитых израильтян 18 тысяч. Как объяснить все это?